Глава 12, 192. Наследника секты бегущего трупа. Глава 12, 192. Наследника секты бегущего трупа. Там было только около 200 святых павильона небесной сабли. Трупы полностью превосходили их по численности. Они работали очень усердно, пассивно защищаясь. Однако основные силы обеих сторон еще не сделали своего хода. Клинки лагеря божественной сабли стояли перед камнем, запечатавшим демона. Их ци убийства была скрыта, когда они крепко сжимали свои сабли. Они и не собирались ничего предпринимать. Сиачень наблюдал за происходящим в течение долгого времени, но он не обнаружил никаких монархов павильона небесной сабли, ведущих битву. Вдали стояли только 10 старейшин королей, которые наблюдали за ситуацией. Среди этой группы королей Сиачень обнаружил фигуру Евэня. Евэнь был таким же, как и раньше. Невозможно было понять, о чем он думал, наблюдая за выражением его лица. Он был очень спокоен, как будто все было под его контролем. На стороне секты бегущего трупа не было сражающихся сильных трупов. В центре стояли 3 огромных трупа. Эти 3 трупа были 5 метров в высоту. Их кожа была полностью черной. Из их тел вытекала плотная черная ци. Иногда они хрипло ревели. Сиачень только взглянула издали, но он все еще чувствовал огромное давление, которое заставляло его дрожать от страха. Это 3 короля трупов. Сиачень задумался в страхе. Чтобы труп превратился в короля трупов, они должны были быть по крайней мере монархами, когда были живы. После того, как они умерли и были превращены в трупы, они могли сохранить свои прежние боевые техники и боевой опыт. Под контролем секты бегущего трупа они были намного сильнее, чем обычные монархи. Это было из-за их бессмертных тел, отсутствия страха, отсутствия чувства боли и непроницаемого подобного стали тела, которое не могло быть разрушено водой или огнем. Рядом с 3 королями трупов были сотни 2-метровых трупов. Все их тела излучали черную ци. Они были очень крепкими, и по ауре было видно, что они отличаются от других трупов. Они должны быть мутировавшими трупами, которые были 2-ми после королей трупов. Они смогут удерживать свои позиции, когда будут сражаться с боевым мастерством против короля. Позади королей трупов стояло около 10 человек, одетых в черное. Все они прятались в тени королей трупов. Сиачень обнаружил руководителя ли среди них. Оглядываясь назад, духовное чутье Сиаченя также обнаружило 10 монархов трупов, стоящих там без движения. Это были наследники фракции секты бегущего трупа, которые шли по пути трупа, превращая себя в существование, которое не было ни мертвым, ни живым. По сравнению с обычным трупом у них все еще было сознание нормального человека. С ними было очень трудно иметь дело. Обычный король трупов не мог сравниться с ними. Сиачень чувствовал себя подозрительно. У секты бегущего трупа был такой сильный состав. Как же павильон небесной сабли удерживал свои позиции? У них было только 10 королей. Хотя клинки лагеря божественной сабли испускали чрезвычайно ужасающую злую ци, их совершенствование варьировалось от святого средней стадии до пикового святого. Даже если у них был богатый боевой опыт, они определенно не могли сравниться с королями трупов. Битва на реке начинала склоняться в пользу секты бегущего трупа. Святые павильона небесной сабли медленно терпели поражение. Значительное количество трупов устремилось вверх по противоположной стороне реки. Однако, прежде чем эти трупы смогли уйти далеко, сильная энергия была выпущена и раздавила их твердую, как металл, кожу. Перед этой энергией они были такими же мягкими, как тофу. Сиачень внимательно наблюдал и обнаружил, что эта энергия исходит от королей. Была качественная разница между силой короля и святого. Только одна атака смогла легко сокрушить эти специально очищенные трупы. После того, как короли сделали ход, битва, которая перевернулась в пользу секты бегущего трупа, снова обрела равновесие. Ху! Внезапно серебряная фигура взлетела в воздух. Серебряные волосы этого человека были ослепительными. Затем ее миниатюрное тело упало на землю рядом с 3 королями трупов. Руководитель Ли нахмурился и шагнул вперед. «Принцесса Му, почему ты появляешься только сейчас?» Му Синья посмотрела на ситуацию и равнодушно сказала. «У меня были некоторые личные вопросы, с которыми пришлось столкнуться. Нет никакой необходимости обращать на это внимание. А теперь расскажи мне сейчас о ситуации». Руководитель Ли ответил. «Неизвестно почему, но верховные старейшины павильона небесной сабли пока не проявили себя. Я не уверен, поэтому я не сделал сильный толчок». Му Синья некоторое время думала, прежде чем сказать. «Не нужно заботиться о них. Просто сделай сильный толчок. Как только предок демон выйдет, независимо от того, сколько придет их высших старейшин, сопротивление будет бесполезным. Руководитель Ли сказал: «Ты уверена, если мы потерпим неудачу, 100 лет усилий, вложенных в секту бегущего трупа, будут потрачены впустую?» Мусинья достала стрелу, сияющую черным светом. «Это древнее запрещенное оружие моей расы. Оно было передано со времен древней эры. Затем оно очищалось в течение 1000 лет. До тех пор, пока я могу войти в демоническую формацию 9 скрытых сабель, я уверена, что смогу уничтожить демонический запечатывающий камень. К тому времени все сферы внутри духовной шахты будут разрушены. Все духовные камни станут объектами без хозяина. Здесь очень много духовных камней. Их вам будет достаточно, чтобы оживить секту бегущего трупа». После того, как руководитель Ли услышал это, он на некоторое время задумался. Затем он обсудил это с людьми позади него. В конце концов он принял решение. Сильный толчок. 10 одетых в черное мужчин, управлявших трупами, продолжали менять жесты рук. Все трупы, лежащие на земле, топнули ногами и вскочили в воздух. Внутри пещеры раздавались звуки ка-ка-ка, доносившиеся со всех сторон от стен. Словно распустившиеся цветы, трупы начали вылезать из стен. Все эти трупы казались неистовыми. Их сила значительно возросла в одно мгновение. Секта бегущего трупа теперь полностью удерживала преимущество. Прежде чем они смогли отступить, оставшиеся 100 святых в реке были разорваны в клочья трупами. 10 королей павильона небесной сабли обменялись взглядами, а затем выполнили свои техники движения, быстро двигаясь к задней части пещеры. Это позволило неистовым трупам броситься вперед. «Умри!» Как раз в этот момент 100 клинков лагеря божественной сабли наконец-то сделали свой ход. Все они крикнули одновременно, заставляя всю пещеру слегка дрожать. Резкое ци убийство было выпущено, ничего не сдерживая. Они превратились в большой океан. Бесформенная злая ци действительно сумела охватить всю пещеру высотой в 1000 метров. Злая ци проникла в их кости. Несмотря на то, что трупы были уже мертвы, благодаря инстинкту тела, они не могли не дрожать. Взрыв, взрыв, взрыв. Все они собирали свои сабли вместе. Звук сотни сабель, выхваченных одновременно, эхом разнесся по всей пещере. Сабли были длиной 1 метр и толщиной около 5 сантиметров. На лезвиях виднелось алое сияние. С одного взгляда было очевидно, что это были необычные сабли. Эти сабли были известны как кровососущие сабли. Когда их вонзали в тело живого человека и использовали с особой техникой совершенствования, они могли мгновенно высосать из человека всю кровь. Был когда-то культиватор лагеря божественной сабли, который высосал своего противника досуха за один ход. Метод ковки этих сабель уже был утерян. Однажды в лагерь божественной сабли были переданы 1000 сабель. Ученики не из лагеря божественной сабли, даже если они были основными учениками, не могли получить эти сабли. После того, как 100 клинков лагеря божественной сабли сделали свой ход, ситуация немедленно изменилась. Перед учениками лагеря божественной сабли даже изящные трупы, с которыми трудно было сталкиваться святым, были полностью высосаны одним ударом их сабель. После того, как трупы падали, они превращались в пряди обиды и летели в сабли. Чем больше они убивали трупов, тем больше обиды собирали кровососущие сабли. Ученики лагеря божественной сабли были как демоны из ада. У всех них были свирепые выражения. Они выглядели как дьяволы и монстры, даже более ужасающие, чем трупы. Чем больше обиды они собирали, тем тяжелее становилась злая ци, которую они выпускали. Скорость и сила их сабель резко возросли. «Путь убийства», — подумал Сиачень в шоке. «Неудивительно, что когда я впервые увидел учеников из лагеря божественной сабли, из моего сердца исходило ужасное убийственное намерение. Он не ожидал, что в павильоне небесной сабли появятся такие злые техники совершенствования. Они постигли свой военный путь, погрузившись в радость убийства. Все их боевые техники были направлены на убийство. Такая техника совершенствования была даже более ужасающей, чем путь трупов. Культиватор, который шел по пути убийства, должен убить по меньшей мере 1000 культиваторов в своей жизни. Кроме того, у убитых ими людей не могло быть совершенствования ниже их, иначе это было бы бесполезно для этого совершенствования. Они могли собрать обиду после того, как их враги умерли, и использовать ее, чтобы поднять свое совершенствование. Это было очень ужасно. Культиватор, который шел по пути убийства, мог бы противостоять противнику, у которого была одна область совершенствования выше, чем у них. Если противник был неосторожен, его даже легко можно было убить. Самое главное, что эти люди не боялись смерти. Чем ближе они были к смерти, тем больше они волновались. Их сила даже возрастала во много раз. Это была всего лишь сотня клинков лагеря божественной сабли, но они смогли плотно защитить демоническую формацию 9 скрытых сабель, никого не пропуская. Они мгновенно убивали все приходящие трупы. Под контролем одетых в черное людей трупы продолжали двигаться вперед. В настоящее время звуки убийства потрясли это место. Звуки рева были как гром. Вся подземная пещера, казалось, превратилась в ад на земле. Это было очень жестоко. Текущей крови было достаточно, чтобы сформировать реку. Вскоре клинки лагеря божественной сабли убили более 1000 обычных очищенных трупов. Тем не менее, лагерь божественной сабли не пострадал. Бескрайняя черная обида накрыла кровососущие сабли. Если кто-то внимательно посмотрит, из них исходили болезненные крики мстительных духов. Люди лагеря божественной сабли не устали. Под влиянием обиды они стали еще сильнее. Руководитель Ли был удивлен. Хотя он знал, что лагерь божественной сабли очень силен, он не ожидал, что он окажется на таком ужасающем уровне. Убить этих очищенных трупов было так же просто, как рубить овощи. Мусинья сказал равнодушно: «Не пугайся, они используют только специальную секретную технику. В дополнение к собственной силе, эти трупы без духовного разума не могут причинить им вреда. Сохрани свою силу и используй мутированные трупы». Руководитель Ли кивнул и махнул рукой. Рядом с тремя королями трупов прыгнуло 100 с лишним мутировавших трупов, испускающих черную ци. У мутировавших трупов уже был маленький духовный разум. Они сохранили большую часть своего боевого мастерства с тех пор, как они были живы. Одним приказом они автоматически пошли в атаку. Кроме того, сила их физического тела была огромной. Когда они были живы, они были по крайней мере королями. Получив приказ, они двигались, как быстрые стрелы, прыгая через реку шириной в 100 метров. Они сразу же прибыли к клинкам лагеря божественной сабли. «Умри». Количество изуродованных трупов было примерно таким же, как и количество клинков лагеря божественной сабли. Когда они вступили в контакт друг с другом, началась огромная битва. По сравнению с очищенными трупами, сделанными из тел обычных шахтеров, мутированные трупы были значительно сильнее. Клинки лагеря божественной сабли не могли убить их мгновенно. Когда кровососущие сабли в их руках ударяли мутировавшие трупы, они выпускали металлические лязги. На мутированных трупах не осталось никаких шрамов. Они издавали странный смех га-га, непрерывно выполняя боевые техники, которые они знали, когда были живы. Глава 13, 193. Экстремальный кризис. Глава 13, 193. Экстремальный кризис. Полагаясь на силу своих тел, мутировавшие трупы имели значительное преимущество над клинками лагеря божественной сабли. По мере того, как тянулось время, их преимущества становились все больше. Одинокий орлиный коготь. Правая рука одного из трупов внезапно стала больше. 5 его черных пальцев были такими же острыми, как у зверя. Раздался звуковой удар, и когти вонзились в одного из клинков лагеря божественного сабли. На лице клинка лагеря божественной сабли появилось выражение боли. В его глазах был решительный взгляд, когда он использовал кровососущую саблю, чтобы разрубить шею мутировавшего трупа. На иссохшем лице трупа была странная улыбка. Он безрассудно схватил кровососущую саблю своей правой лапой и вырвал сердце клинка другой. Пуцы! Кровососущая сабля вспыхнула алым сиянием. Эта последняя атака пронзила тело мутировавшего трупа, полностью опустошив его. Подобную сцену можно было наблюдать и в других местах. Время от времени погибал клинок лагеря божественной сабли. Однако, прежде чем он умирал, этот клинок лагеря божественной сабли забирал с собой мутировавший труп. Битва была очень напряженной. Было много случаев взаимного уничтожения. Это была очень кровавая сцена, которую трудно было вынести. Мусинья, которая была на другой стороне реки, наблюдала за полем битвы, пока она играла со стрелой в руке. Она сказала тихим голосом: «Я собираюсь сделать свой ход, прикрой меня». Услышав это, два трупных монарха, которые совершенствовали путь трупа, шагнули вперед. Они последовали за Мусиньей, быстро направляясь на другую сторону. Клинки лагеря божественной сабли хотели заблокировать их. Однако, прежде чем они приблизились, они были отправлены в полет ударом ладони двух трупных монархов. Ветер от удара ладони нес огромную силу, сдувая клинков лагеря божественной сабли. 10 королей павильона небесной сабли холодно наблюдали за этой сценой издали. Они наблюдали, как Мусиня вела двух трупных монархов и приближалась к демонической формации девяти скрытых сабель. У Мусиньи было плохое предчувствие в ее сердце. Почему это было намного легче, чем я ожидала? Защита павильона небесной сабли не должна быть такой слабой. Ничего. Пока я могу освободить предка демона. Учитывая силу предка демона как мудреца, в павильоне небесной сабли не будет никого, кто мог бы остановить его. К тому времени все схемы будут бесполезны против абсолютной силы. Все это будет бесполезно. Вперед! Стрела истребителя демонов. Так называемое запрещенное оружие относится к тайному сокровищу, которое может быть использовано только один раз, иногда до двух или трех. Кузнецы древней эры выковывали их. Из-за ограниченного количества раз, когда оно могло быть использовано, они были невероятно сильны. Они часто имели апокалиптический уровень мощи. Когда Мусиня возилась с черной стрелой, она излучала ослепительный черный свет. Стрела излучала разрушительную ауру. Сильный ветер дул вокруг тела Мусиньи, окружая ее и двух трупных монархов. Ветер дул во все стороны вокруг нее. Мутировавшие трупы и клинки лагеря божественной сабли были мгновенно сдуты сильными ветрами. Все в пределах 100 метров было очищено, оставив пустую землю. Сау. В воздухе послышался звук чего-то ломающегося. Это сопровождалось вспышкой света. Стрела попала в демонический запечатывающий камень и издала громкий взрывающийся звук. Огромный камень раскололся и превратился в бесчисленные фрагменты. Грохот. В тот момент, когда демонический запечатывающий камень раскололся, вся подземная пещера начала непрерывно дрожать. Даже Сиачень, который стоял далеко, был поражен. Внезапное дрожание заставило его покачиваться. Рев. Громкий рев донесся из-под демонического запечатывающего камня. Он звучал очень древне. Внезапно огромный коготь зверя вытянулся и яростно разбил землю. Он без разбора разбивал трупы и клинки лагеря божественной сабли, которые не могли вовремя убежать в месиво. Взрыв. Земля снова задрожала. Другой огромный коготь зверя вырвался наружу и разбил землю. Другая партия мутировавших трупов и клинков лагеря божественной сабли погибли. Когда 10 королей павильона небесной сабли, прячущихся позади, увидели, что король демонов скоро вырвется, их выражения начали меняться. Евэнь сказал: «Король демонов скоро выйдет. Пришло время сообщить 7 пиковым мастерам и высшим старейшинам». Остальные 9 человек кивнули, и все они замахали руками. Из рукавов вырвались нефритовые ленты. Нефритовые ленты испускали слабое свечение, когда они выстраивались в странное образование в воздухе. Один за другим на них стали появляться загадочные письмена-талисманы. Они превратились в яркие пятна света. Они были несравненно великолепны. Сиачень не обращал на это внимания своим духовным чутьем. Вместо этого он с ужасом наблюдал за демоническим запечатывающим камнем. Он увидел мощного короля демонов, медленно вылезающего из-под него. В этот момент король демонов полностью встал. Это был огромный волк высотой 50 метров. Его белый мех казался очень ярким в темной пещере. Можно было видеть 2 огромных острых зуба, сверкающих резким холодным светом. В его красных глазах было нечеткое красное свечение. Когда бесподобный король демонов выпустил свою ауру, все клинки лагеря божественной сабли и давно умершие трупы начали дрожать. Они не могли удержаться и распростерлись на земле. Им казалось, что на их плечах была огромная сила. Они не смогли преодолеть ее и встать. Рев. Король демонов гневно взревел, бесконечно громыхая в воздухе. Это было оглушительно, заставляя голову неметь. Король демонов схватил цепь душ когтем. 9 священных оружий души, воткнутых в землю, не могли не дрожать. Наконец, они не смогли устоять перед королем демонов и были подняты. Они были брошены в отдаленное место. Пуцы. Огромный коготь схватил клинка лагеря божественной сабли, словно ловил мышь. Клинок лагеря божественной сабли боролся очень сильно, но безрезультатно. Пуцы. Огромный коготь крепко сжал, сокрушив все кости этого клинка лагеря божественной сабли. Он истек кровью из своих 7 отверстий и умер. Король демонов бросил тело в воздух и разорвал его на части, когда он приземлялся, из-за чего кровь пролилась дождем. Огромный волк разинул пасть, и в нее хлынула кровь. Бах! Он пробил стену, и вся пещера снова начала сильно трястись. Камни продолжали падать с потолка, пока пещера дрожала. В этом была сила несравненного короля демонов. Одним небрежным ударом он мог потрясти горы и заставить землю содрогаться. Человек в черном из секты бегущего трупа на расстоянии показал очень взволнованное выражение, когда увидел могучего короля демонов. «Прошло уже больше 100 лет. Мы наконец видим надежду. С такой огромной силой никто не сможет остановить нас в павильоне небесной сабли. Моей секте бегущего трупа суждено подняться в эту эпоху. Миниатюрное тело Мусиньи почтительно опустилось на колени. Она сказала глубоким голосом: «Раса небесных волков, 180 и краткая преемник приветствует предка мудреца. Прошла 1000 лет, долгая 1000 лет, этот король наконец вышел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я умою павильон кровавой сабли кровью, чтобы отомстить за мое 1000-летнее тюремное заключение». Безумно рассмеялся бесподобный король демонов. Через некоторое время он остановился. Он сказал Мусинье на земле: «Встань, мой потомок. Я чувствую чистую родословную небесного волка. Я подарю тебе непревзойденную славу». Мусинья встала и сказала: «Быть способным спасти предка мудреца – это слава Мусиньи. Раса небесных волков в настоящее время находится в пустынной стране. Окружающая среда опасна, и они подвергаются испытаниям и трудностям. В свете более широкой картины я умоляю предка-мудреца быстро покинуть это место». Король демонов фыркнул: «Не проблема, я уже восстановил 1/5 своих сил. Никто не может помешать мне покинуть павильон небесной сабли. Когда я похищу происхождение духовной вены и стану императором демонов, весь мир склонился у ног расы небесных волков. Только 1/5 его силы, и он уже такой сильный. Если он восстановит все свои силы, насколько он будет силен?» Сиачень задумался в страхе. Ху! На Сиаченя быстро налетела тень. Когда Сиачень услышал шум ветра, его грудь сжалась. Он быстро выполнил искусство парения облака лазурного дракона и отступил назад. Однако, как только Сиачень ступил на землю, высохший коготь вырвался из земли и схватил его за правую ногу. Иссохший коготь наполнил его непреодолимой силой. Сиачень полетел, как мешок с песком, яростно врезавшись в стену. Затем он тяжело упал на землю с громким ударом. «Я не ожидал, что такой муравьеоподобный человек, как ты, сможет убежать от сотен очищенных трупов». Когда Сиачень изо всех сил пытался встать, он ясно увидел внешность человека. Он обнаружил, что это был трупный монарх, который знал технику уклонения земли. На нем были длинные золотые одежды и блестящая корона на голове. Сила трупного монарха была непостижима. У него была сила короля по крайней мере. По сравнению с культивированием великого мастера Сиаченя он был намного сильнее. Сиачень, вероятно, даже не имел возможности бежать. Бум! Как раз в тот момент, когда Сиачень думал, жесткий черный кулак трупного монарха уже летел к нему. Это был простой кулак без каких-либо хитростей. Он нес огромную силу и ударил Сиаченя по лицу. Это был обычный удар, который полагался на его скорость и физическую силу. Это была не боевая техника. Однако, когда монарх трупов ударил кулаком, он был полон энергии, прорываясь сквозь воздух. Прежде чем Сиачень успел подумать, черный кулак уже был перед ним. Опираясь на свои рефлексы, Сиачень сжал правую руку в кулак и ударил кулаком. Взрыв. Два кулака встретились друг с другом. Они оба полагались на силу своих физических тел. Огромная сила породила в воздухе спираль, которая долго не рассеивалась. Сила противника была намного больше, чем у Сиаченя. Этот удар заставил Сиаченя отлететь назад, как мешок с песком, и снова врезаться в стену позади него. Сила, исходящая от кулака трупа, сотрясла внутренние органы Сиаченя. Они все тряслись. Кровь просочилась из уголка его рта. Было ясно, что он был серьезно ранен. Это был первый раз, когда Сиачень оказался в невыгодном положении при сравнении силы физических тел. Он закалял свое тело в течение 10 с лишним лет, так как он был молодым. После этого 7-листовой цветок еще больше закалил его плоть. Можно сказать, что он был возрожден, а его старая сущность была отброшена. Удар Сиаченя нес в себе более 1500 килограммов. Ему было легко расколоть огромный камень. Однако у трупного монарха было тело, которое было особенно усовершенствовано. Он превратил свое тело в труп. После, по крайней мере, 100 лет совершенствования случайный удар от него будет иметь 5000 килограммов силы. 5000 килограммов силы против 1500 килограммов силы. Было ясно, что было сильнее. Трупный монарх наблюдал, как Сиачень изо всех сил пытался встать. В его глазах было удивление. Возможно, это был случайный удар, но сила, которую он нес, могла легко нанести вред правой руке святого. Его противником был только великий мастер. Этот удар должен был разорвать его сердце и легкие. Трупный монарх мгновенно переместился и схватил Сиаченя когтями за шею, легко поднимая его. Он положил другую руку на грудь Сиаченя. Глава 14. 194. Отпечаток трупного короля. Паника. Глава 14. 194. Отпечаток трупного короля. Паника. Га. Интересно, есть еще культиватор, который специально закалил свое тело в этом веке. Такого хорошего тела достаточно для очищения золотого древнего трупа. Я передам тебя моему старшему брату позже. Он превратит тебя в непобедимый труп. К тому времени ты станешь непревзойденным под небесами. Считай это своей славой. Когда Сиачень услышал, что трупный монарх хотел превратить его в труп, Сиачень был поражен. Однако его схватили за горло. Рука была крепкой, как тиски. Как бы он ни боролся, он не мог вырваться. Сиачень не мог использовать свою эссенцию, и все карты, которые он мог разыграть, теперь были бесполезны. Он не мог ничего сделать. Трупный монарх холодно улыбнулся. Он ударил кулаком область его дантеня, а затем откинул руку назад. Нити черной ци вытекли и медленно вошли в тело Сиачэня. Сиачэнь почувствовал, как в его дантяне появилась черная ци, превращающаяся в ужасающую клетку. Она полностью запечатала его боевой дух. Вся эссенция в его теле исчезла. Сиачэнь пришел в ужас, обнаружив, что после того, как он потерял связь с боевым духом лазурного дракона, он больше не мог чувствовать эссенцию, которая наполняла его тело. Он ничем не отличался от обычного человека. Не нужно думать о победе. Этот отпечаток трупного короля может как атаковать, так и защищать. Этого более чем достаточно, чтобы иметь дело с великим мастером низшей стадии, таким как ты. Одной мыслью я могу заставить тебя взорваться и умереть. После того, как трупный монарх заговорил, он понес Сиачэня и вернулся в пещеру. Затем он бросил Сиачэня руководителю Ли. Руководитель Ли почувствовал подозрение, когда получил тело Сиачэня. После того, как он ясно увидел, кто это, он улыбнулся. «Итак, это юный мастер Е, почему вы в таком жалком состоянии?» Сиачэнь оставался бесстрастным и молчал. Он сконцентрировал свое духовное чутье на своем дантяне и внимательно наблюдал за отпечатком трупного короля, ища способ сломать его. В этом пустом пространстве была черная клетка. Сверху простиралась черная ци. Черный труп сидел там со скрещенными ногами над клеткой. Он мог смутно видеть бурлящую реку в клетке и крошечного лазурного дракона, непрерывно атакующего черную клетку. Прежде чем духовное чутье Сиачэня приблизилось, трупный король, сидящий на клетке, внезапно открыл глаза. Он выпустил луч света и уничтожил большую часть духовного чутья Сиачэня. Духовное чутье на самом деле может быть уничтожено. Это был первый раз, когда Сиачэнь столкнулся с такой ситуацией. Отпечаток трупного короля был действительно возмутительным. Старший брат Ли, взгляни на тело этого парня. Возможно, превратить его в золотой древний труп. Когда руководитель Ли услышал это, он обнаружил удивленное выражение. Он быстро осмотрел тело Сиачэня. Через некоторое время его лицо стало радостным. Однако радость исчезла через некоторое время. Это не врожденное божественное тело. Он закалил его позже. Это немного не соответствует требованиям очистки золотого древнего трупа. Тем не менее, это довольно хорошо. Мы оставим его у себя. Не должно быть проблем с превращением его в бронзовое древнее тело после того, как я погружу его в лунную воду. Грохот. Пока они разговаривали, несколько лучей света внезапно появилось на демонической формации 9 скрытых сабель через реку. Помимо пика Цинюнь, все мастера пиков остальных 6 пиков прибыли. За 6 из них тихо стояли 6 стариков. Сиачэнь увидел среди них Шэнь Манджун. Это были верховные старейшины павильона небесной сабли. Все они были монархами. Когда король демонов увидел, что они появились, на его лице появилось насмешливое выражение. Всего лишь 1000 лет, а павильон небесной сабли впал в такое состояние. Нет даже мудреца. Похоже, я смогу уничтожить павильон небесной сабли сегодня. Человек вышел из группы. Он был самым сильным мастером пика павильона небесной сабли, мастером пика Тиньюс, Лэнг Тиньчжэн. Он посмотрел на 50-метрового короля демонов и слабо улыбнулся. Даже на грани смерти ты все еще можешь смеяться. Мы ждали этого дня более 100 лет. Ты думаешь, что без нашего разрешения маленькая девочка может так легко уничтожить демонический запечатывающий камень? Цвет лица Мусиньи побледнел. Могла ли я попасть в их ловушку? Если это так, я стала грешником своей расы. Хучи. На короле небесных волков вспыхнул свет. Все кости его тела раскололись со звуком пили пола. Через некоторое время он превратился в толстого человека ростом около 2 метров. Он небрежно бросил свои серебряные волосы за спину, и его мышцы распухли. Это было шокирующим видеть. Он посмотрел на толпу и мягко улыбнулся. Независимо от того, какие у вас схемы, они бесполезны перед лицом абсолютной силы. Умрите сейчас. Бум. Сразу после того, как он заговорил, Лэнг Тинчжэн обменялся ударом с королем небесных волков. Сильная ударная волна разрушила пространство, образовав черную трещину. Трещина безостановочно расширялась. Она была похожа на черное щупальце. Окружающие трупы клинки лагеря божественной сабли, которые не могли вовремя убежать, были немедленно втянуты в трещину. «Поднимайся!» Сильная, но нежная сила окутала Му Синью, мягко отбрасывая ее на другой берег реки. Лэнг Тинчжэн кувыркнулся в воздухе и твердо приземлился. Он сказал глубоким голосом: «Демоническая карающая формация девяти сабель, обезглавь этого демона и захватите ядро демона. Помогите мне подняться до мудреца». Девять священных оружий души немедленно попали в руки девяти человек. Оставшиеся три человека держались за цепи души и опечатали окружающее пространство. В этом пространстве появился крошечный мир. Каждый мог видеть только размытые цепи, окружающие пространство. Демоническая карающая формация девяти сабель, убей. В пространстве, запечатанном цепи души, крики наполняя воздух. Девять фигур могли быть смутно видны, держа священное оружие души, мерцающее светом. Они непрерывно меняли свое положение, сгущая демоническую карающую формацию девяти сабель и ловя короля небесных волков. Сердитый, пронзительный рев бесконечно доносился из формации. Было ясно, что сила короля небесных волков была подавлена в формации. Теперь он был в невыгодном положении. Му Синья встала и с тревогой подошла к руководителю Ли. «Лидер секты Ли, я увеличу оплату еще наполовину. Пожалуйста, иди и помоги быстро. В противном случае все исчезнет. Демоническая карающая формация девяти сабель, демоническая скрывающая формация девяти сабель и небесная истребляющая формация девяти сабель были тремя великими формациями павильона небесной сабли. Им требовалось девять человек, чтобы использовать их одновременно. Демоническая скрывающая формация девяти сабель особенно использовалась для подавления врага. При использовании вместе с демоническим запечатывающим камнем она могла даже подавлять императора. Пока демонический запечатывающий камень был не поврежден, человек внутри никогда не мог сбежать. Демоническая карающая формация девяти сабель была специально использована для наказания врага. Это была формация, которая позволяла девяти людям объединить свои силы. Они могут убить врагов на два уровня совершенствования выше их. Что касается последней небесной истребляющей формации девяти сабель, то это была самая сильная формация из трех. Тем не менее, требовалось девять мудрецов, чтобы выполнить ее одновременно. Согласно легенде, после того, как небесная истребляющая формация девяти сабель будет завершена, она могла покорить небеса и уничтожить землю, убить богов и истребить демонов. Тем не менее, эта формация имела высокие требования к области культивирования. В истории павильона небесной сабли никогда не было девяти мудрецов одновременно. Таким образом, эта формация никогда не использовалась раньше. Вопрос о том, действительно ли существовала ли эта небесная истребляющая формация девяти сабель, часто обсуждался. Никто не мог проверить подлинность этого. Руководитель ли видел мощь демонической карающей формации девяти сабель и слышал об ней раньше? Он видел, что ситуация была ужасной, и больше не смел быть небрежным. «Старшие братья, может ли наша секта бегущего трупа вернуть себе славу, зависит от этой битвы. Победа означает жизнь, а поражение означает смерть». Сказав это, он быстро повел мужчину в черном, управляющего тремя пятиметровыми королями трупов и остальными десятью монархами трупов, через реку. Он хотел сломать демоническую карающую формацию девяти сабель снаружи. В глубине пещеры, вдали, медленно материализовалась вещь, которую Евэнь и другие девять королей вызывали, используя нефритовые полоски. Это был обычный деревянный ящик высотой около метра и шириной 5 сантиметров. Его черная внешность заставила его выглядеть обычным. На лицевой стороне ящика в каллиграфии были написаны слова как «Император, пребывающий лично». Евэнь схватил деревянный ящик и двинулся вперед. Он возглавил группу королей и прошел через демоническую карающую формацию девяти сабель, блокируя руководителя Ли и его группу. Руководитель Ли холодно рассмеялся. «Вы хотите помешать нам только десятью королями?» Руководитель Ли действительно мог подтвердить свои слова. «У трех королей трупов была сила монархов. Добавьте к этому 10 трупных монархов, идущих по пути трупа, Даже 10 пиковых королей было бы недостаточно для борьбы с ними. Евэнь слабо улыбнулся и выпустил деревянный ящик, тяжело уронив его на землю. Он насмешливо смотрел на толпу. Он просто не заботился о руководителе Ли и его группе. Руководитель Ли увидел слова на коробке как император, пребывающий лично. Некоторое время он был ошеломлен, а потом засмеялся. «Просто деревянный ящик. Ты действительно думаешь, что, написав слова как император, пребывающий лично, ты станешь императором? Даже если появится император, я превращу его в труп». Группа хвастающихся, неживых существ. У Евэня было насмешливое выражение лица. Затем он зачитал тихим голосом: «Как император, пребывающий лично». Когда Евэнь зачитывал каждое слово, слова на деревянном ящике испускали ослепительный, сияющий золотой свет. После того, как он прочитал 4 слова, его аура безостановочно поднялась. Золотой свет окутал все тело Евэня. Каждая прядь его волос, каждый сантиметр его тела излучали чистый золотой свет. Он был как бог, спустившийся на землю. Его аура поднялась до пика. Казалось, что прибыл император. «Умри». Золотая фигура света вылетела из деревянного ящика, держа в руках саблю. В это мгновение ослепительный свет озарил всю пещеру. Это было так пронзительно, что никто не мог открыть глаза. Все они чувствовали сильную боль в глазах. Фигура света пронеслась мимо, и 3 короля трупов были разделены пополам. Их черная кровь наполнила воздух. Мусинья показала страдальческое выражение на своем изысканном лице, когда она смотрела на сияющий золотой свет. Она пробормотала: «Мы проиграли. Это божественное оружие. Сотни лет надежды расы небесных волков угасли. Божественное оружие». Сиачень был чрезвычайно шокирован. Это был не первый раз, когда он увидел этот деревянный ящик. Деревянный ящик, который он видел в магазине за городом Сабли, а также у подножия пика Цинюнь, все они должны быть одним и тем же ящиком. В мире было всего 10 божественного оружия. Тем не менее, никто не знал, где были 10 божественных оружий. Будь то сабли, копья, мечи, топоры или алебарды, большинство людей не были бы уверены в них. Однако сила божественного оружия была неоспоримой. Такие слова, как раскалывание гор, опрокидывание морей и рек, уничтожение пустоты, разрушение неба и земли, были недостаточны для описания мощи божественного оружия. Тогда громовой император искал всевозможные сокровища в мире, но он смог создать только суббожественное оружие, меч грозового дерева. Он искал по всему миру, ища истоки мудреца, чтобы он мог создать божественное оружие. К сожалению, ему не удалось сделать это до смерти. Если бы этот деревянный ящик был действительно божественным оружием, это было бы слишком шокирующим. Надо было понять, что когда он увидел его за пределами города Сабли, там находился старик, которому не хватало боевого духа. Если бы он хотел этого, он мог бы получить его тогда. Глава 15, 195. Отчаянная борьба. Глава 15, 195. Отчаянная борьба. Когда Сиачень увидел выражение лица Мусиньи, он почувствовал сложные эмоции. Он ненавидел эту девушку за то, что она была настолько безжалостной, но он сопереживал ее ситуации. С самого начала она попала в ловушку павильона Небесной Сабли. Павильон Небесной Сабли хотел использовать ее только для того, чтобы уничтожить запечатывающий демонический камень и освободить короля демонов. После этого они хотели убить короля демонов, чтобы отобрать его тысячелетнее культивирование. Запечатывающий демонический камень был таинственным природным сокровищем. Он был сформирован из естественной духовной энергии неба и земли и содержал огромную энергию. Кроме древнего запрещенного оружия, вероятно, больше ничего не сможет сломать его. В этот момент он понял, не было такого понятия, как абсолютное добро или абсолютное зло в этом мире. С точки зрения безжалостности, павильон Небесной Сабли, возможно, может быть даже больше, чем Мусинья. Чтобы не насторожить своих врагов, они оставили всех шахтеров в духовных шахтах. Сиачень мог приблизительно понять, почему павильон Небесной Сабли сделал это. После бедствия, произошедшего 20 лет назад, они были сильно ослаблены. Все культиваторы в области мудреца, вероятно, умерли тогда. Таким образом, павильон Небесной Сабли, который существовал в течение 10 тысяч лет, имел огромный разрыв в плане силы. В сильном павильоне Небесной Сабли не было ни одного мудреца. Чтобы восполнить этот огромный дефицит, павильон Небесной Сабли мог только взглянуть на короля демонов, который был пойман в ловушку в течение 1000 лет. Независимо от его внутреннего ядра, кожи, мышц, кости или крови, все они были очень ценными. Однако Мусинья не обращала на это внимания, она была смущена. Мало того, что она помогла павильону Небесной Сабли с их планами, она даже подвергла риску свою жизнь. Ни в коем случае, надежда расы Небесных Волков не может так закончиться. На лице Мусиньи появилось решительное выражение. Она приложила все усилия, чтобы поднять свою ауру и приготовилась сделать шаг вперед и начать отчаянную борьбу. Сиачень быстро оттащил ее назад. Хотя он не мог использовать свою эссенцию, у него все еще была его физическая сила. Мусинья не могла вырваться на свободу. «Ты отправляешь себя на смерть? Быстро уходи. Павильон Небесной Сабли уже давно заметил твой план. Результаты были определены с самого начала». Мусинья странно посмотрела на Сиаченя. Она не сделала ничего, чтобы Сиачень удерживал ее здесь. Он хотел убить ее раньше. Она использовала некоторую силу и освободилась от Сиаченя. Она улыбнулась и сказала: «Старший брат Е, как я уже говорила, мои родители были теми, кто поручил мне приехать сюда. На самом деле я не хотела этого делать. Все боятся смерти, так как я пришла сюда, для меня нет спасения. Нет также спасения и для расы Небесных Волков». Ее улыбка была такой же великолепной и красивой, как и раньше. Она оттолкнулась ногами от земли и перелетела через реку, прилетев на другую сторону и мгновенно вступила в битву. На другой стороне реки Евэнь излучал золотой свет от всего своего тела. Он положил руку на деревянный ящик, неподвижно стоя на земле. Из деревянного ящика непрерывно излучался свет. Остальные 9 королей позади него не шевелились. Они полагались только на свет от божественного оружия, чтобы убить силы секты бегущего трупа. В результате они не могли идти вперед. Первый луч сабельного света, исходивший из деревянного ящика, расколол 3 важных королей трупов на 2 части. После этого фигура света зажгла бесчисленные сабельные огни. Они летали в воздухе и выглядели очень ярко. Силы секты бегущего трупа, которые смогли среагировать, не были убиты за один ход. Однако все, что они могли сделать, это бежать. Не было никакой возможности контратаковать. Когда руководитель Ли увернулся от сабельных огней, которые бессмысленно летали в воздухе, он сделал несколько жестов рукой. Он намеревался поднять 3 королей трупов на земле. У королей трупов уже было бессмертное тело. Если бы они не были мгновенно разбиты на куски, было бы очень трудно убить их навсегда. Пока их контроллер не был мертв, контроллер мог использовать их секретные методы, чтобы оживить их. Если бы 3 короля трупов могли быть восстановлены, они могли бы изменить битву. Он мог сказать, что Евэнь не контролировал божественное оружие. Сабельные огни в воздухе уже не были такими мощными, как первый удар. Это сделало проблему очень ясной. Дело было не в том, что 9 человек позади него не сделали ни одного движения. Вместо этого они не могли сделать ни одного движения. Сквозь землю под ногами они посылали свою эссенцию Евэню, позволяя ему держаться. Несмотря на это, руководитель Ли был очень обеспокоен. Люди в черной одежде, которые контролировали короля трупов, были очень слабы. Все они уже мертвы. Он был единственным, кто едва держался. Поскольку сила короля трупов была очень ужасающей, требовалось 3 человека, чтобы контролировать их. Теперь, когда он остался единственным, ему будет очень трудно их оживить. Хучи. Над головами каждого мелькнула серебряная фигура и направилась к Евэню. Позади Мусиньи появился огромный серебряный волк. Это был тотем расы Небесных Волков. У него была ужасающая сила. Огромный волк сердито завыл, и раздалась тяжелая звуковая волна. Он разбил все сабельные огни, которые летели на Мусинью. Она быстро приземлилась и взмахнула рукой в воздухе. Ее рука превратилась в 5 острых когтей и напала на Евэня. 5 острых когтей были остры, как ножи. Когда они пронеслись по воздуху, они испустили звук чи-чих. В мгновение ока они превратились в 5 потоков алой ауры. Когти становились больше по мере движения, и вскоре они были всего в 10 метрах. Евэнь не осмеливался быть небрежным. Он указал на воздух другой рукой. Золотая человеческая фигура материализовалась и вышла из его тела. Удар клона. Это была тайная техника пика нефритовой девы. Евэнь узнал ее после того, как покинул пик Цинюнь. С божественным оружием, поддерживающим его, его мощь была намного страшнее, чем обычно. Эта фигура света была как настоящий человек. После того, как он увернулся от атаки Мусиньи, он ловко развернулся и предпринял контратаку. Мусинья трижды меняла положение в воздухе, но все еще не могла отразить атаки фигуры света. Мусинья медленно успокоилась и постаралась сосредоточиться. Находясь в воздухе, Она освободила свое восприятие. Через некоторое время ее лицо загорелось от радости. Она сказала: «Я нашла это». Мусинья кувыркнулась в воздухе и взмахнула руками. Несколько невидимых световых нитей были мгновенно сломаны. Осколка фигуры света, техники, которую выполнил Евэнь, немедленно упала. Так вот в чем секрет того, что удар клона атаковал так проворно. Он был связан с этими невидимыми нитями света. Когда они были сломаны, фигуру света уже нельзя было контролировать. Ау-ау-ау-ау-ау. Когда Мусинье удалось приземлиться, она взвыла, как свирепый волк, и прыгнула выше в воздух. Она перепрыгнула через голову Евэня и направилась к девяти королям позади него. «А нет!» — Евэнь воскликнул в своем сердце. Хотя совершенствование Мусинье не было высоким, если бы ей удалось приземлиться там, у девяти человек были бы проблемы. Эти люди должны были передавать эссенцию Евэню. Они не могли сделать ход. Любой сможет легко убить этих невыносимо высокомерных королей. В настоящее время он едва мог контролировать божественное оружие. Однако, если один человек из девяти умрет, его контроль немедленно рухнул бы. Вместо этого он получит ответную реакцию от божественного оружия. Взрыв. Думая об этом, выражение лица Евэня стало серьезным. Он глубоко вдохнул и сильно ударил по деревянному ящику правой рукой. Пульсация немедленно распространяется. Мусинья с громким бумом отскочила назад. Мусинью стошнило кровью, когда она тяжело приземлилась на землю. У Евэня, который выполнил этот шаг, было неприглядное выражение лица. Фигура света, выходящая из деревянного ящика, также значительно замедлилась. Секта бегущего трупа, которая была растянута до предела, наконец-то появилась возможность передохнуть. Руководитель ли воспользовался этим, чтобы постоянно делать ручные печати? Две половины короля трупов начали медленно сливаться воедино. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Внезапно, как раз в этот момент раздались звуки взрыва из демонической карающей формации девяти сабель. В пространстве, заблокированном цепями душ, появились трещины, затем они полностью разбились. Демоническая карающая формация девяти сабель была сломана. Все смотрели на это в шоке, прежде чем они быстро отреагировали. Они немедленно отступили назад, убегая из области. Разрушительная сила, порожденная распадом крошечного мира, была очень ужасающей. Это не было чем-то, против чего даже король осмелился бы пойти. Взрыв. Раздался очень громкий звук, когда пространство разорвалось. Вся пещера безостановочно тряслась, подземная река металась и кружится, а с потолка непрерывно падали камни. Сиачень осторожно увернулся от огромных камней, падающих с потолка. Он сделал все возможное, чтобы сохранить равновесие, но в данный момент он не мог использовать эссенцию. Если он упадет, вполне возможно, что он будет раздавлен камнем, прежде чем он сможет подняться. Хучи, хучи. 12 фигур вышли из демонической карающей формации девяти сабель. Священное оружие души и цепи душ в их руках были сломаны. Все их лица были невероятно бледными. Ха-ха-ха. Демоническая карающая формация девяти сабель – это что-то. Мрачный смех раздался из облака летящей пыли. Когда пыль рассеялась, медленно появилась толстая фигура короля небесных волков. На его теле, похоже, не было никаких других ран. Его серебряные волосы развивались в воздухе, а его аура была такой же дикой, как и раньше. Священное оружие души специализируется на нападении на душу. После того, как душа будет уничтожена, она оставит только пустую раковину. Естественно, не было бы возможности, чтобы эти люди жили. Вот почему Лэнг Тинчжэн и другие решили использовать священное оружие души, чтобы напасть на короля небесных волков. Его тело было намного сильнее, чем у обычных людей, гораздо более выносливым. Если бы они использовали физическое оружие, эффект был бы не очень хорошим. Однако они не ожидали, что даже при том, что король небесных волков восстановил только пятую часть своей силы, сила его души была намного сильнее, чем его тело. Демоническая карающая формация девяти сабель могла сгущать 81 боевой массив и была в состоянии выполнить 9999 смертельных ходов. Даже в сочетании со святым оружием души они все равно ничего не могли сделать. После долгого безуспешного нападения король небесных волков, наконец, смог найти слабое место в демонической карающей формации девяти сабель. Он атаковал изо всех сил и разбил крошечный мир. Аура короля небесных волков была очень яркой и покрывала небо. Его взгляд был похож на лампу, уставившуюся в землю. Все, на кого он смотрел, чувствовали страх в своих сердцах. Эй, божественное оружие павильона небесной сабли, король небесных волков заметил деревянный ящик в руках Евыня. Его лицо озарилось радостью, когда он сказал: «С этим божественным оружием я еще больше уверен, что получу происхождение духовной вены. Приди». Король небесных волков разжал пальцы, и на расстоянии около 33 метров появилась мощная сила всасывания. Евэнь почувствовал, что его хватка ослабла, и деревянный ящик полетел в руки короля небесных волков. Ситуация изменилась в одно мгновение. Сиачень посмотрел на все это в шоке. Первоначально он думал, что верховные старейшины павильона небесной сабли смогут легко справиться с королем небесных волков. Король небесных волков был ослаблен после того, как был заперт 1000 лет, и они даже объединили свои силы, чтобы выполнить демоническую карающую формацию 9 сабель. Однако он не ожидал, что демоническая карающая формация 9 сабель будет сломлена. Хотя сила души короля небесных волков была ослаблена, 12 человек должны были выдержать отскок от разрушения формации. Они были серьезно ранены. В настоящее время у них не было возможности справиться с королем небесных волков. Они могли только наблюдать, как король небесных волков выхватывает божественное оружие павильона небесной сабли. На самом деле, если демоническая карающая формация 9 сабель была использована с физическим оружием, то мог бы быть другой результат. После того, как он не двигал своим телом в течение 1000 лет, его тело определенно было бы ослаблено. Глава 16, 196. Божественная сабля, скрытая атака. Глава 16, 196. Божественная сабля, скрытая атака. Однако для его души все было иначе. За прошедшую 1000 лет королю небесных волков больше нечем было заняться, поэтому он тренировал силу своей души. Сиачень не мог быть обеспокоен всем этим. В настоящее время он был занят тем, что старался сломать отпечаток трупного короля. Его духовное чутье превратилось в 10 000 стрел и выстрелило в клетку в его дантеня. До тех пор, пока туда проникает хоть одна нить духовного чутья, он сможет соединиться с боевым духом лазурного дракона. Он был уверен, что сможет справиться с ситуацией изнутри и полностью уничтожить отпечаток трупного короля. Черная пещера медленно вращалась. Трупный король, который с самого начала сидел на клетке, обвел все вокруг своим взглядом. Все стрелы, сделанные из его духовного чутья, полностью исчезли. Сиачень не сдавался, он искал возможность. Его духовное чутье играло в прятки с трупным королем. Тем временем руководитель Ли увидел ситуацию в пещере и маниакально улыбнулся. Он контролировал короля трупов и бросился на Евзыня с 10 трупными монархами. Их импульс был невероятным. Оставшиеся клинки в лагере божественной сабли все бросились, и битва стала хаотичной. Песок летел, камни катились, и ветер дул как сумасшедший. Сцена снова стала напряженной. С другой стороны, среди 12 высших старейшин павильона небесной сабли человек с самым высоким совершенствованием была Шэнь Манджун. Она сказала: «Не нужно беспокоиться, он не может проявить силу божественного оружия. Ущерб, нанесенный его душе, даже больше, чем мы думали». Старик рядом с ней вмешался: «Совершенно верно, давайте продолжим атаку, шанс еще есть». Король небесных волков холодно рассмеялся и использовал некоторую силу, чтобы разорвать деревянный ящик на части. «Тогда позвольте мне взять это божественное оружие, которым никто не может владеть. Посмотрим, кто меня остановит». Деревянный ящик разлетелся на куски, и появилась простая сабля. Сабля была длиной около 1-4 метра. На ножнах были вырезаны простые письмена-талисманы. Сабля имела сдержанный блеск и была переполнена духовной энергией. Лицо короля небесных волков стало холодным. Он схватился за рукоять правой рукой и приложил много сил, чтобы вытащить ее. Кака! Пристальный взгляд группы из павильона небесной сабли показал их шок. Божественная сабля была вытянута на дюйм. Король небесных волков был в восторге. Если бы он смог успешно извлечь эту божественную саблю, он не боялся бы павильона небесной сабли, хотя его душа была значительно повреждена, и он мог использовать только 1/5 своей силы. Если бы у него была божественная сабля, он не чувствовал бы страха, даже если бы весь павильон небесной сабли обрушился бы на него вместе. «Остановите его, мы не можем позволить ему вытащить саблю небесной вселенной. В противном случае, вся духовная шахта будет уничтожена», — взревел Лэнг Тинчжэн. Все 12 человек выполнили свои лучшие ходы так быстро, как они могли в короля небесных волков. Бум! Прежде чем улыбка короля небесных волков смогла угаснуть, открывшаяся часть лезвия сабли внезапно выпустила яркий ослепительный свет. От лезвия сабли была выпущена апокалиптическая энергия. Казалось, что время остановилось в подземной пещере. Все их тела полностью замерли. Их разум был чист, но они не могли двигать своим телом. Слабая голубая рябь распространилась в воздухе. Король небесных волков принял на себя основную тяжесть этой непреодолимой энергии, когда шел вперед. Несмотря на его силу, он был немедленно отброшен назад. Его вырвало ртом крови после того, как он приземлился на землю. Энергия божественной сабли излилась в его тело, в результате чего раздался звук пили-пала. Его тело непрерывно катилось по земле. Через мгновение он превратился в гигантского серебряного волка высотой 50 метров. Никто не мог ожидать такого результата. Невыносимо надменный король небесных волков был фактически возвращен в его первоначальную форму рябью, излучаемой божественной саблей. Если бы божественное оружие было вытащено из ножен, каким могущественным оно было бы? После того, как сабля небесной вселенной выпустила интенсивный свет, часть лезвия, которая была обнажена, сразу же вложила себя и тихо поднялась в воздух. Ужасающая энергия также исчезла мгновенно. Донг, донг, донг. Сломанные кусочки деревянного ящика быстро взлетели в небо, соединились и сохранили саблю небесной вселенной внутри. Аура божественного оружия мгновенно исчезла. Все их тела вернулись в нормальное состояние. Шэнь Манджун протянула руку, и деревянный ящик вернулся к ее рукам. Она взглянула на короля небесных волков на земле и безо всякого выражения сказала: «Я забыла, что божественное оружие было создано в древней эре с целью уничтожения расы демонов. Как демон, не обладая силой императора демонов, ты на самом деле осмелился обнажить божественное оружие человеческой расы. Ты переоцениваешь себя. Нет необходимости беспокоиться об этом. Он пострадал от ответного удара божественного оружия. Он не сможет использовать свои силы в течение определенного периода времени». Лэнг Тинчжэн кивнула и сказал: «Давайте сначала разберемся с пережитками секты бегущего трупа, а потом мы вернемся и обсудим, как бороться с этим зверем». С вмешательством 12 верховных старейшин павильона небесной сабли секта бегущего трупа утратила все свои способности к сопротивлению. Они не могли ничего сделать, так как были вынуждены отступить. Один из трупных монархов хотел использовать технику уклонения земли, чтобы сбежать, но его обнаружил Лэнг Тяньчжэн. Лэнг Тяньчжэн фыркнул и топнул ногой по земле. Земля покрылась рябью, как поверхность воды, и трупный монарх был выброшен наружу. Му Синья воспользовалась хаосом, чтобы пробраться к королю небесных волков. Люди павильона небесной сабли были в хаотичном сражении, они не обнаружили миниатюрную фигуру Му Синьи, скрытую огромным телом короля небесных волков. «Мудрец-предок, мудрец-предок, ты в порядке?» Му Синья скрылась за ухом короля небесных волков и взволнованно закричала. Из пасти короля небесных волков текла кровь без остановки. Его глаза были полны недовольства. Он явно был в шаге от получения источника духовной вены, в шаге от продвижения себя до императора демонов. Он был бы первым человеком за тысячи лет, который возглавит расу небесных волков, чтобы доминировать на земле, чтобы привести всю расу демонов к власти. Тем не менее, он потерпел неудачу на последнем этапе. Он сделал неправильный шаг и шагнул в глубокую пропасть. Он остался ни с чем. Огромная голова короля небесных волков слегка наклонилась в сторону. Он посмотрел на Му Синью и медленно поднял левую лапу. Он сделал серповидную рану между бровями Му Синьи своими острыми когтями. Из раны в форме полумесяца пролилась кровь. Она была поражена, но знала, что хотел сделать король небесных волков. Она сказала: «Мудрец-предок, ты не можешь». На другой стороне поля битвы силы секты бегущего трупа были почти полностью уничтожены. Лишь немногие трупные монархи упорно сопротивлялись. Король трупов, которым управлял руководитель Ли, был взорван в порошок верховными старейшинами-монархами, что сделало невозможным его возрождение снова. Внезапно бесчисленное количество черной ци вылилось из пор Сячиня. Когда черная ци закончила изливаться, отпечаток трупного короля мгновенно исчез. Казалось, что трупный монарх, который поместил отпечаток трупного короля, был убит одним из верховных старейшин. Естественно, отпечаток трупного короля, который он поместил, мгновенно исчез. Когда эссенция вернулась к своим меридианам, лицо Сячиня озарилось радостью. Его тело уже полностью восстановилось. Он подумал про себя: «Так как мне больше не нужно беспокоиться о будущих последствиях, пришло время уходить отсюда». Ху! Как только Сячень был готов уйти, Фигура прорвалась сквозь пространство и с молниеносной скоростью приблизилась к Сячиню. Он ничего не сказал и сразу сделал ход. Этот человек был мастером Пика-Пика Бьюн, Сонг Цуэ. По совпадению он увидел Сячиня, и его убийственное намерение немедленно вылилось. Он сразу же отказался от своей битвы и направился прямиком у Сячиню. С совершенствованием Сячиня он не мог видеть даже след техники передвижения Сонг Цуса и не смог отреагировать на скорость пикового короля. Он тут же получил удар кулаком в то место, где находился его дантянь. Сонг Цуи был очень глубоко обижен, он вообще не тянул свой удар. Взрыв. Глаза Сячиня были полны страха. Его тело летело по воздуху, как воздушный змей с разорванной веревкой. Боевой дух лазурного дракона, который только что восстановил свою свободу, был разбит на куски ударом этого пикового короля. Он превратился в шар зеленого света и рассеялся в его теле. Духовная энергия вытекла из тела Сячиня, как текущая вода. Сячинь в ужасе подумал: «Мне конец, мой боевой дух уничтожен. Я покалечен на всю жизнь». Это была последняя мысль Сячиня. Прежде чем он мог думать о чем-то еще, он потерял сознание. Он упал в реку с громким звуком путонг. Бурлящая река немедленно смыла Сячиня вниз по течению. Ечень. Евэнь разбил ладонью летящий труп, когда он закричал. Он был полностью сбит с толку внезапным изменением ситуации. Он сердито посмотрел на Сонг Цус, когда обнаружил свирепое выражение. Он сказал: «Как ты смеешь убивать ученика с моего пика Цинюнь? Мне нужна твоя жизнь». Евэнь мягко оттолкнулся ногами от земли и сразу же перепрыгнул через реку и подошел к Сонг Цуе. Маленькая сабля в его руке создала прохладный ветерок. Его сабля была спрятана среди прохладного ветра, когда он ударил Сонг Цуе в грудь. Они оба были королями. Первоначально культивирование Сонг Цуе было намного выше, чем у Евэня. Тем не менее, Сонг Цуе только что пережил ответную реакцию в демонической карающей формации девяти сабель. Он использовал всю свою силу в своем предыдущем ударе. В настоящее время ему не хватало эссенции. Удар чистого ветра великого совершенства был выполнен. Лезвие сабли вообще не было видно. От этого было невозможно защититься. Сонг Цуи с несчастным видом увернулся от удара. Он не мог сопротивляться. Думать, что его можно так пассивно избить. «Иди умри!» Внезапно Евэнь громко зарычал. Лезвие, спрятанное в прохладном ветре, приблизилось к Сонг Цуи. Оно быстро начало вращаться. Это была еще одна секретная техника пика Цинюнь – глубокий удар ветра. Сонг Цуи думал, что этот удар был ударом чистого ветра, и был застигнут врасплох. Вращающаяся сабля вызвала многочисленные воздушные потоки. Это было очень быстро. На таком близком расстоянии невозможно было увернуться. Черт, я был слишком небрежен. Я на самом деле позволил ему выполнить глубокий удар ветра на таком близком расстоянии. Сонг Цуи был очень раздражен. На самом деле он не ожидал, что Евэнь попытается убить мастера пика из-за Сячиня. Даже если Сонг Цус уже очень быстро откинулся назад, глубокий удар ветра был слишком быстр. Сонг Цус не смог увернуться. Пучи. Одна из рук Сонг Цуи была немедленно отрублена. Его рука была мгновенно разрублена на куски глубоким порывом ветра. Кровь и фарш посыпались дождем. «А-а-а!» Сонг Цуи мучительно вскрикнул. Он увидел свою разрубленную левую руку и изобразил испуганное выражение. Он не мог поверить в то, что видел. «Умри!» Евэнь повернулся и дал отвлеченному Сонг Цус удар с разворота. Затем он взмахнул своей маленькой саблей, и в воздухе появилось несколько изображений сабли. Сабля Евэня пронзила сердце Сонг Цуи. Как только он был в дюйме от груди Сонг Цуи, несколько верховных старейшин, которые увидели ситуацию, быстро бросились к нему. Верховный старейшина-монарх быстро сделал ход. Он протянул руку и схватил лезвие сабли пальцами. Он сердито взревел. «Евэнь, как ты думаешь, что ты делаешь, совершая такой грех? Ты устал жить, Евэнь?» Приложили немного силы и отдернул руку назад. Он вытащил свою маленькую саблю из пальцев старика. Он равнодушно сказал: «Убивать кого-то из той же секты безо всякой причины. Даже если он был мастером пика, он должен умереть. Разве дела мастера пика это что-то такое, о чем может судить такой незначительный старейшина, как ты? Мы заставим зал правоохранительного органа расследовать правду, чтобы добиться справедливости для твоего ученика пика Цинюнь», — верховный старейшина сказал сбоку.